такая машина, такая квартира, такой особняк, то, это. Просто. А чтобы еще было круче, надо экономить. Нафиг ходить на это стрёмное кино. Лучше сэкономить и пойти на классное. А лучше даже не ходить на классное, сэкономить и поехать в то место, где кино вы показывали, где в кино вы видели. А лучше даже поехать не в то место, а поехать еще в круче место. И так же вот что начинает мыслить этими категориями. И оно выглядит как аскет. Потому что оно экономит. И все думают, о, смотрите, у него брюки за 150 рублей. Какой экономный? Он экономит на что? Чтобы себе особняк офигенный построить. Ой, да он экономит на детях, экономит. Зачем? Чтобы поехать за границу и там оттопыриться уже на всю катушку. Ой, он живет за границей в самой дешевой гостинице. Для чего? Чтобы еще накопить. И взять в аренду еще новое помещение. И уже получать в 5 раз больше. Таковы его планы. Есть одни, кто ему козни корчат. Они будут убраны. И другие, кто, блин, будет козни чинить. Эх. Закрышую. Откуда такие мысли? И с виду, кто на это клюет, он думает, а, как аскетично. Брюки за 150, но вы не видели домик? А, какая дешевая экскурсия. Но вы не поняли, что расширяется бизнес? Поэтому только глупец, который не понимает суть вещей, он на это клюет и думает, что это очень аскетично, очень экономно. Нет, все это из жадности, из стремления расширить свое влияние, сферы своего воздействия и так далее. То есть расширить диапазон чего? Господства над материальной природой, над другими живыми существами и возможности, и доступ к психологическому состоянию, которое называется уверенность в доступности, что мне это по карману называется в народе. Почему вы это не покупаете? Потому что мне это по карману. А вы почему это покупаете? Потому что если мы будем в этом ходить, все будут думать, что мы крутые. И первые, кто так будет думать, мы сами.